Письмо основных математических знаков. Знак «плюс» изображается соединением 7 и 9, 5 и 2 точек. Знак «минус» пишется соединением 5 точки со 2. Знак умножения соответствует алгоритму письма буквы «Х». Знак деления обозначается первой и третьей точками. Знак равенства обозначается двумя параллельными чертами, соединением пятой точки со второй, а шестой точки с третьей.